И сквозь стекло какой-то старикан грозит пальцем. Вот-вот, предмет моей гордости. Автобус стоял всего 10 минут. Снял, как охотник летящего гуся. Я к ней подошел, стал рассказывать, куда мы ездили, как называется гора, и как я упросил водителя чуть подвинуть автобус вперед, чтобы поймать нужный ракурс. А она... Знаешь, что она мне сказала? Я ушам своим не поверил. Она сказала, что ей особенно нравится цветовая гамма, что закатные краски как... У тебя от этого имени никакой звоночек не брякнет, но у меня, она сказала, цвет как у сарьяна. Представляешь? Багразян схватил принесенную официантом бутылку, разлил вино. Знаю, знаю, ты меня считаешь помешанным на армянской теме, но сарьян у нас король живописи, как у евреев Шагал, как у испанцев Пикассо. Это имя как пароль. Когда слышишь его, будто встретил земляка или соседа из родной деревни. Конечно, я уже не отходил потом от этой женщины. И мы ушли тоже вместе. Сидели в этом самом кафе, вон за тем столиком. Как тебе объяснить? Ну, встречал ты когда-нибудь женщину, которая ничего, абсолютно ничего не боится? Которая не обращает внимания на условности, на правила хорошего тона? В какой-то момент я, конечно, спросил, замужем она или нет. И знаешь, что она ответила? Сказала, что не помнит. Представляешь? Я чуть под стол не свалился, не помню, и даже не улыбнулась. Официант, нельзя ли нам баночку аджики? Как нет? К этому мясу обязательно нужна аджика. В следующий раз принесу свою. Но сама-то она не армянка, спросил кипер. Нет, чистокровная американка. Но у нее на прежней работе была любимая подруга, у той родителей из Армении. И Лора часто бывала в их доме. Наслушалась там разговоров, насмотрелась фотографий. Знает, где озеро Сиван, где город Эчмиадзин, куда течет Аракс. Готова слушать про Армению часами. Ей не нужно объяснять нашу судьбу, маленький народ, который пережил столько империй. Персидскую, римскую, византийскую, монгольскую, турецкую. Загадка и подвиг. Вот что она сказала про нашу историю. Видишь, ничего не боится. Даже громких, высоких слов. «Тебе нужно, наконец, съездить в Армению», — сказал кипер, — «и взять с собой полный чемодан пленки». «Да, мы и об этом с ней говорили. А что, если издатель подпишет со мной договор, все брошу и полечу?» Мы с Лорой даже составили список городов, которые нужно посетить. Но, представляешь, я ей называю города, а она меня поправляет. Меня. Конечно, я знаю, что Эрзерум сейчас в Турции, но ей-то откуда это знать? Да я ей руку целовал за эту поправку. Нет, ты не усмехайся. Не все время мы про Армению разговариваем. Просто я не люблю эти наши мужские откровенности, поэтому подробности опускаю. Но одно тебе могу сказать. Такой женщины я еще не встречал. Непокорная во всем. А в интимные минуты даже, я бы сказал, делается тиранкой. Я ей потом прочитал из нашего Исаакяна. «Твоих бровей два сумрачных луча, изогнуты, как меч у палача». Ей понравилось. Но она сказала, что если я жду от нее послушности и покладистости, меня постигнет разочарование. Оставим эти свойства растением, сказала она. Что?